Глава 3. Вернувшись на борт стоящего в доке Ариэля, Торн принялся мерить шагами кают-компанию, а Майлз сидел и потягивал кофе, столь же кипящий и черный, как его собственные мысли. «Прости, что я сорвался с этим выскочкой и Реовалем», — угрюмо пробормотал извинение Белл. «Выскочкой?» — переспросил Майлз. «Черт побери, мозгу в этом теле не меньше 100 лет». Он играл на тебе, как на скрипке. Нет, мы не могли рассчитывать отыграть у него очко. Признаюсь, было бы неплохо, если бы у тебя хватило ума заткнуться. Он со свистом втянул воздух, пытаясь охладить ошпаренный язык. Торн возбужденно махнул рукой, что понимает, и продолжил вышагивать. Бедная девочка, запертая в ловушку в этом пузыре. У меня был всего один шанс поговорить с ней. И, черт побери, я нес какую-то чушь. Действительно, она разбередила в Торне мужское начало, — кисло подумал Майлз. Это случается даже с лучшими из нас, — подытожил он вполголоса, улыбнулся в свою чашку кофе, потом нахмурился. Нет, после всего происшедшего не стоит поощрять интерес Торна к этой квадди. Она явно нечто большее, чем одна из домашних слуг Фелла. А у них здесь всего один корабль, с командой в 20 человек. И даже будь у Майлза за спиной весь дендарийский флот, он бы дважды подумал, прежде чем задеть барона Фелла на его же собственной территории. У них задание. Кстати, о задании. Где их чертов попутчик? Почему он не связался с ними, как было условлено? Интерком на стене издал короткое бип. Белл шагнул к нему. «Это Торн». «Говорит капрал Ноут. Я у стыковочного узла со стороны порта. Здесь? Женщина? Она вас спрашивает?» Торн с Майлзом обменялись удивленными взглядами. «Как ее имя?» — спросил Торн. Неразборчивая реплика в сторону от микрофона и ответ. «Она говорит Николь». Торн удивленно хмыкнул. «Очень хорошо. Проводите ее в кают-компанию». «Есть капитан». Капрал забыл отключить интерком, прежде чем отвернулся, поэтому из динамика донеслось удаляющееся. «Послужи здесь подольше, всякого насмотришься». Николь появилась в дверном проеме, покачиваясь на летающем кресле, парящей цилиндрической чаше, которая выглядела так, словно сбежала из сервиза, покрытой голубой эмалью, точно под цвет ее глаз. В дверь она проскользнула так легко, как может качнуть бедрами женщина. Подлетев к столу Майлза, она затормозила и зависла на высоте сидящего человека. Нижние руки квадди управляли креслом, верхние же оставались полностью свободными. Опора для нижней части тела была спроектирована индивидуально, точно под нее. Майлз наблюдал за этими маневрами с громадным интересом. А он-то считал, что она не может даже жить вне своего антигравитационного пузыря. Он прежде считал ее слабой. Но она не выглядела слабой. Она выглядела решительной. И она глядела на Торна. Торн оживился. «Николь, как приятно снова увидеть вас!» Она коротко кивнула. «Капитан Торн, адмирал Нейсмит?» Николь перевела взгляд с одного на другого и остановилась на Торне. Майлз, кажется, догадался, почему. Он отпил кофе и стал ждать развития событий. «Капитан Торн, вы же наемник, верно?» «Да». «И... простите меня, если я неверно вас поняла, но мне показалось, что вы сочувствуете моему положению. Понимаете, каково оно?» Торн одарил ее несколько идиотским поклоном. «Я понимаю, что вы балансируете на краю пропасти». Губы ее напряглись, она молча кивнула. «Она сама вовлекла себя в эту ситуацию», — заметил Майлз. Николь вздернула подбородок. «И сама намерена из нее выбраться». Майлз развел руками. «Ну что ж». И отпил еще кофе. Квадди нервно подрегулировала высоту кресла. Чуть вверх, чуть вниз. И в результате зависла на прежнем уровне. «Мне представляется», — снова заговорил Майлз, — «что барон Фелл — могущественный покровитель. «Полагаю, вам нечего бояться, плотского интереса Реаваля, пока о вас заботится Фел». «Барон Фел умирает», — покачала она головой. «Или во всяком случае думает, что умирает». «Я так и понял. И почему он не закажет себе клона?» «Он заказывал. С домом Бахрапутра все было обговорено. Клону было 14, он полностью вырос. Но пару месяцев назад кто-то его убил. Барон так точно и не выяснил, кто же это был, хотя список подозреваемых у него остался небольшой. И возглавляет этот список его сводный брат». «И он попал в ловушку стареющего тела». «Какой?» «Интересный тактический ход», — задумчиво проговорил Майлз. «Интересно, что предпримет дальше этот неизвестный враг? Просто подождет?» «Не знаю», — ответила Николь. «Барону выращивают нового клона, но он пока из репликатора не вышел. Даже при использовании стимуляторов роста пройдут годы, прежде чем тело достаточно созреет для пересадки. И мне приходит в голову, что за это время барон может умереть по множеству причин, помимо плохого здоровья». «Нестабильная ситуация», — согласился Майлз. «Я хочу из нее выбраться. Хочу купить себе билет отсюда». «Тогда почему, — сухо заметил Майлз, — вам просто не выложить денежки какой-нибудь из трех галактических коммерческих пассажирских линий, причаливающих здесь, и не купить себе билет?» «Дело в моем контракте», — ответила Николь. «Когда я подписывала его на Земле, то не понимала, чем это обернется на единении Джексона. Я даже не в состоянии оплатить свой путь отсюда, пока барон не решит меня отпустить. Каким-то образом сама жизнь здесь делается все дороже и дороже. Я подсчитала. Прежде чем истечет мой срок, все станет гораздо хуже». «А каков этот срок?» «Еще 5 лет». Торн сочувственно охнул. «Итак, вы хотите, чтобы мы, помогли вам обойти контракт с синдикатом», — сказал Майлз, отпечатывая чашечкой маленькие мокрые круги на столе. «Вывезли бы вас тайно и контрабандой». «Я могу заплатить. Прямо сейчас я смогу заплатить больше, чем через год. Когда я сюда ехала, то ждала совсем другого. Были разговоры о записи деморолика на видео, этого так и не случилось. И не думаю, что случится. А мне нужна широкая аудитория, чтобы я когда-нибудь собрала денег на билет домой, к моему народу. Я хочу убраться отсюда, прежде чем я свалюсь в этот гравитационный колодец». Большой палец одной из верхних рук указал в сторону планеты, на орбите которой висел корабль. «Люди здесь спускаются вниз и больше никогда не возвращаются». Она помолчала. «Вы боитесь барона Фелла?» «Нет», — выпалил Торн одновременно с Майлзовым «да». Они язвительно переглянулись. «Мы склонны быть осторожными с бароном Феллом», — уточнил Майлз. Торн пожал плечами, соглашаясь. Квадди нахмурилась и подплыла ближе к столу. Вытащив из кармана зеленого шелкового жакета пачку банкнот с разных планет, она выложила ее перед Майлзом. «Может, это подстегнет вашу храбрость?» Торн взял пачку в руки, перелистал. В пересчете, по самой скромной оценке, минимум пара тысяч британских долларов, в основном в купюрах среднего достоинства, хотя стопку венчала однодолларовая бумажка, маскируя общую ценность для случайного взора. «Ну», — заговорил Торн, глянув на Майлза, «и что об этом думаем мы, наемники?» Майлз задумчиво откинулся в кресле. Торн свято хранил тайну личности Майлза, и это была не единственная услуга, долг по которой он мог бы востребовать, если захотел. Майлз припомнил день, когда Торн помог ему захватить астероидный завод и карманный дредноут «Триумф» с помощью одного лишь куража и 16 десантников в боевой броне. «Я поощряю финансовую инициативу некоторых своих офицеров», — ответил он наконец. «Торгуйтесь, капитан». Торн улыбнулся и вытащил из пачки доллар. «Мысль у вас была правильная», — сказал он музыкантше. А вот сумма неверная». Она неуверенно потянулась к жакету, но замерла, когда Торн подтолкнул к ней всю пачку валюты за вычетом одной бумажки. «Что?» Торн сложил банкноту в несколько раз. «Вот правильная сумма. Теперь у нас официальный контракт». Он протянул к Вадди руку, она ее пожала. «Сделка?» — довольно заключил Торн. «Герой», — заявил Майлз, воздев указательный палец. «Берегись, я наложу вето, если ты не придумаешь способа сохранить это в полной тайне. Такова моя часть цены». «Есть, сэр», — отозвался Торн.